ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под сень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя. Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя. Услышишь бури грозный глас, Бог сохранит тебя. Долиной смерти путь пойдет, Бог сохранит тебя к желанной цели.